как бронзовой золой жаровень, жуками сыплет сонный сад. Со мной, с моей свечою вровень, миры рассветшие висят. И как в неслыханную веру я в эту ночь перехожу, где тополь обветшала серый завесил лунную межу, где пруд, как явленная тайна, где шепчет яблони прибой, где сад висит постройкой свайной и держит небо пред собой. 1912 год.